Десятка жезлов. Человек тащит охапку жезлов. Она такая тяжелая, что приходится наклоняться вперед, загораживая себе обзор. Символика. Охапка жезлов символизирует груз обязательств. Дом на заднем плане – вожделенная цель. Общее значение. Это карта перенапряжения, задавленности проблемами и обязанностями. Однако ноша по ней, как правило, посильная. Любопытный момент. Человек уткнулся в жезлы, его лица не видно. Возможно, он намеренно скрывает свою личность. Уэйд придает этой карте также значение коварства, ложной личины. В негативе – прямое положение. Напряженная ситуация. Давление обстоятельств. Груз обязательств. Большая ответственность. Тяжелая ноша. Психологическое давление. Перегрузка. Ощущение безнадежности. Злой умысел. Двуличие. Лукавство. В позитиве – перевернутое положение. Избавление от ноши. Облегчение. Освобождение. Десятка жезлов в раскладах. Отношения. Вынуждены тяжелые отношения, связанные с психологическим давлением или чрезмерными обязательствами. В позитиве – выход из тяжелых отношений, освобождение от обязательств. Работа и финансы. Большая нагрузка, сложный проект, давление со стороны коллектива, начальства или обстоятельств. Если вопрос о деньгах, то это невозможность свободно ими распоряжаться из-за необходимости выплачивать долги. Ипотека, кредит, алименты и прочее. В позитиве – отказ от опостылевших обязанностей, погашение долга. Здоровье. Опасность травм на фоне перегрузок. В позитиве – усталость, подавленность. Личность. Чрезмерное чувство долга и ложной ответственности. В позитиве – большая выносливость. Ключевые слова. Ноша, тяжесть, бремя, перегрузка, усталость.